Глава 19. Дмитрий. Стоит передо мной печальная красавица и смотрит. Смотрит и молчит, так и не отвечая на вопрос. Ну, давай же. Вижу, как хочешь выговориться. Прямо ощущаю это в тебе. Настя же оборачивается, ища место, куда бы присесть. Помогаю ей устроиться на диванчике. Затем показываю, что я весь внимание. Дети на нас даже не смотрят, галдят в стороне. У них куча пакетов с разными игрушками и сладостями. Рыжий расщедрился. Девушка, как полагается настоящей женщине, что должна оставаться для мужчины всегда вся из себя такой таинственной загадкой, тянет время, не отвечая на вопросы. Вспоминает про таблетку, протянутую мной ранее, кладет ее себе в рот и делает глоток воды из стакана. Затем еще один и еще. В общем, сидит и молча пьет воду, выдувает всю емкость. Тяжело вздыхаю, показывая, мол, я все еще жду ответа. Но у Насти такой вид, будто никакого вопроса не было. Типа мы просто молча тут сидим и отдыхаем. Ага. Может, у меня должно было возникнуть чувство раздражения, но не возникает. Мне хочется больше затискать Настю от нежности, которую я к ней испытываю. Все ее черты, мимика, выражения лица, неважно, негативные или позитивные, все это... я всем этим любуюсь. Не могу оторваться. «Насть?» Напоминаю ей о прерванной беседе. Теперь уже она тяжело вздыхает, смотря куда-то в сторону. Грудь при этом вздымается, а чудесные губы чуть приоткрываются. Как же я хочу всю ее съесть! Столько лет прошло, а мой аппетит к этой девушке не гаснет. И я же чувствую, она испытывает то же самое. Пытается скрыть, но у нее это плохо получается. «Давай помогу», — предлагаю Насте, все еще не решающейся говорить, боящейся говорить. «Я так и так сделаю тест на отцовство», — сообщаю ей, — «и выясню правду. Ты же можешь либо приоткрыть мне эту правду чуть быстрее, либо подождать результата теста. Варя, моя дочь?» Снова вздыхая, Настя отводит взгляд и молча кивает. «Моя дочка. И ведь я уже был почти уверен, что Варя мой ребенок. Но, получив подтверждение, испытываю прилив небывалых сил, настроения, несвойственного мне желания выкрикнуть что-нибудь радостное. Хочется вскочить, поднять Настю на руки, кружить ее, кружить, а потом унести в другую комнату и... Но нельзя. Не в том она состоянии. Черт, какого все эти подростковые порывы и чувства в одном месте заиграли? Словно девушка впервые позволила себя поцеловать прыщавому девственнику. Отбрасываю ненужные эмоции и возвращаюсь к разговору. Беру Настю за руку, смотрю ей в глаза. «Ты же понимаешь, что я тебя и Варю никуда не отпущу?» «Дим, я не могу». На лице Насти непередаваемые муки страданий тяжелого выбора. Она пытается что-то сказать. «Не даю». «Я вижу, ты боишься прошлого». Притягиваю такое манящее меня тело к себе. Касаюсь своим лбом лба девушки. «Не стоит. Если тебя догонит прошлое, я его уничтожу. Никто больше не посмеет тронуть ни тебя, ни Варю». И не выдержав близости и взгляда таких красивых, смотрящих на меня с надеждой глаз, впиваюсь в губы Насти. И та отвечает мгновенно, с еле сдерживаемой дикой бурей страсти, из-за чего мне становится очень мало этого поцелуя. Жажду намного большего. Чувствую то же самое от девушки. Она излучает точно такую же жажду. Пытаясь хоть как-то окончательно не потерять разум, замечаю одну странность, из-за чего и прерываю поцелуй, прислушиваясь. Именно прислушиваясь, так как вокруг тихо. А это странно. Дети же шумели и галдели. Оборачиваюсь к ним. Те замерли, со вниманием наблюдая за нашими действиями, и, увидев, что мы прекратили целоваться, начинают глупо улыбаться. Арина при этом восклицает, вскинув руки вверх. «Они теперь поженятся!» Остальные ее поддерживают радостными криками. Как же они легко и быстро приходят к тем выводам, что им самим бы хотелось. А после накидываются с вопросами на самые разные темы. Но меня отвлекает телефонный вызов. Галдящие дети не дают как следует обговорить рабочую тему с одним из моих экономистов. Приходится собраться и выехать в офис. Решу вопросы, подпишу необходимые документы, вернусь домой. И продолжим разговор. На выезде с территории натыкаюсь на разговаривающих Леху и Свету. Девушка вроде успокоилась. Решаю выйти, поговорить и расставить все точки. «Димон?» — начинает было Рыжий. Но я знаю, что он хочет мне сказать, поэтому прерываю. «Это ты решил, что я с чего-то сделаю твоей сестре предложение. И ты ей об этом сказал, не я». На лице Лехи смесь легкого возмущения, обиды и досады, что смотрится на его рубленной грубой физиономии комично. «Я же ничего не обещал». «Но вы уже давно...» Снова собирается спорить со мной, как только я завершаю последнее предложение. «Да, давно. И что?» Смотрю ему в глаза. «Не было никаких обещаний. А после того, как нашлась Настя...» Не договариваю. И так понятно. Рыжий знает, что я испытываю к некогда потерянной девушке. После оборачиваюсь к Свете. Та стоит, скрестив руки на груди. Обиженно пыхтит и делает вид, будто не замечает меня. «Света!» Кладу ей руки на плечи. «Ты не любишь меня». «Что?» Глаза ее расширяются. «Когда любят, ведут себя по-другому». Пытаюсь объяснить. «Ты привыкла ко мне. Я тот, кто вам очень помог в свое время и всегда был рядом, и в трудную минуту, и во время счастливых моментов. Я всегда помогал и дарил подарки, относился к тебе хорошо. Тебе было это удобно, комфортно, и ты не хочешь этого лишиться. Хочешь, чтобы я всегда заботился о тебе и продолжал дарить подарки. Разве не так?» Света пытается что-то сказать, явно прокручивая в голове разные варианты. Но не находит, что сказать, так как задумывается над моими словами и понимает, что все, что сказал, верно. «Я неправильно выразился». Поправляюсь. «Ты любишь меня, и я тебя люблю, но как младшую сестру. И твоя любовь из той же оперы. Так что советую больше не тратить на меня время и найти себе нормального парня. А наши родственные отношения никуда не денутся. Своего отношения к тебе не поменяю, и также буду задаривать свою младшую сестренку подарками». Затем хлопаю очень сильно задумавшегося над моими словами Леху по плечу. «Затея нас поженить — хреновая. Ты бы этим не сделал сестру счастливой». После сажусь в авто и уезжаю. Очень надеюсь, они меня поняли. В зеркала заднего вида замечаю, что Леха так и не вышел из задумчивости. Ха, вот же его накрыло. Настя. Ураган эмоций даже после ухода Димы никуда не исчезает. Не могу прийти в себя, а еще и дети прыгают и радостно что-то кричат, да вопросы провокационные задают. Прилипли, как пиявки. А мне бы хоть немного побыть наедине с собой. «Кхм-кхм!» Раздается привлекающий внимание кашель вошедшего мужчины. Завидев Алексея, дети перестают голосить. Окружают меня и сурово смотрят на незваного гостя. «У нас незаконченный разговор», —